Глава 28. Денис Гомельский припарковал «Инфинити» у стрип-клуба «Дикие кошечки». На пороге заведения курили двое охранников, одетые в одинаковые темные костюмы и красные галстуки с белым силуэтом жеманной кошки. Скоро вечер, и у них начнется горячее время. А пока адвокат рассчитывал выудить у персонала информацию о вчерашнем происшествии рядом с клубом. Предстояло выяснить, насколько тупо его клиент засветился перед убийством сутенера. Гомельский уже собирался покидать автомобиль, как заработал его телефон. Звонил Алекс Баюкин. «Ты угадал, адвокат с филателистом. Девчонка приходила к нему утром. И что? Показала редкие марки, предлагала купить. Марки сейчас у него? Нет, сделку назначили после 6 вечера». Гомельский взглянул на часы, времени в обрез. Надо срочно ехать на Таганку, клуб может подождать. «Алекс, ты уверен, что это были марки из конверта генерала? Откуда еще? Девчонка была молодая, смазливая и наглая, как все шлюхи. Она принесла блок из 4 старинных уездных марок Российской империи». «Что-то быстро филателист тебе все рассказал». «Сначала он молчал, но потом разговорился». «Ты не перестарался?» – забеспокоился адвокат. «Он цел?» «Живой, и на лице не царапины. Я быстро учусь». «Так, поблагодари его, извинись, если надо, и жди меня около магазина. Я скоро приеду». Гомельский завел двигатель, как вдруг заметил, что с охранниками клуба уже кто-то беседует. По напористой манере держаться и дешевой куртке, на размер больше, которую не жалко испортить, гость смахивал на бывалого опера, но служебного удостоверения в его нервных руках не наблюдалось. Разговор мужчин быстро взлетел на повышенные тона. Денис опустил стекло. «У тебя с бабой проблемы или не стоит?» — нагло спросил рослый охранник. «Ты что несешь?» — возмутился гость. «Насмотрелся я на таких. По морде видно, тебя баба бросила, и ты пришел на наших девочках отыграться. Сначала нервы подлечи, мужик, потом суйся в приличное заведение». «Да я тебя...» Оперативник схватил охранника за галстук и дернул на себя. Противники развернулись. Гомельский увидел лицо полицейского и узнал капитана Валеева. Адвокат тут же стал снимать происходящее на смартфон. «Сегодня мне везет», — радовался он. Прежде чем уйти из следственного комитета после вызывающего разговора с Еленой Петелиной, Гомельский выяснил, с кем она сошлась. Это было нетрудно. Любовные интрижки сотрудников обожают обсуждать женщины из канцелярии. Тем более с неженатым, обаятельным, преуспевающим адвокатом, умеющим делать комплименты. «Давайте, ребятки, пожестче», — мысленно подзадоривал адвокат спорящих мужчин. Словно услышав его призыв, Валеев ударил охранника в грудь, тот попытался защититься, противники сцепились, покачнулись и свалились со ступенек. Борьба продолжилась на мокром асфальте. К Валееву на помощь бежал рослый напарник. Второй охранник заведения выскочил ему навстречу. Борьба продолжилась двое на двое. Гомельский победно улыбнулся и позвонил в ближайшее отделение полиции. «Нападение на клуб «Дикие кошечки». 2 бандита. Наверняка вооружены. Быстрее», — сообщил он.